Мы начинаем очередной урок Шлавей Асулам, 75, страница 58, строчка 29. Он дал нам в предыдущих уроках, два урока, две посылки, как бы, мудрецов. В одной они говорят, что принятие гостей, оно выше принятия лика Шхины. И другой пример он дал подобный, что наслаждение от труда, от плодов собственных рук, оно больше, выше означает, чем боязнь неба. Как это возможно? Когда он же сам указал нам, Шлавей Асулам указывает нам принцип, что есть принцип в мире, что то, что важнее, того всегда мало. Правильно? Меньше, гораздо меньше. А то, что масса имеет, что много есть, оно менее важным является, так или нет? Тогда кажется, что это должно быть наоборот. Правильно или нет? Принятие лика, он сказал нам, принятие лика Шхина, это кто? Мы даже не знаем, кто это. Мы верим, должны даже только верить должны, что есть такие единицы из всего человечества в каждом поколении, которые удостаиваются этого. И в то же время, и так же самое, есть боящиеся греха, боящиеся неба. Их тоже очень мало, и гораздо их меньше, чем... А в то время, когда большинство народа питается, как бы, наслаждается плодами своего труда. Почему же это важнее, чем одно важнее другого? Понятно? 29. Кива мециют. Ану роим. Шееш гарбе анашим шеем неганим игия капам. Вот то, что он говорит, видишь, я не знаю, но так он сам говорит. 29. Кива мециют, ибо в реальности, то есть в действительности, как мы говорим. Ануроим, мы видим, шееш гарбе анашим, что есть много людей, шеем неганим мигия капам, что они наслаждаются от усилий своих рук. Точка. Аваль. Эйн ану роим. 30. Шееш гарбе анашим. Шетихье лагем ерат шамай. Точка. Аваль эйн ану роим. Но мы не видим. 30. Шееш гарбе анашим. Что много людей есть. Шетихье лагем. Чтобы у них было. Ерат шамай. Боязнь неба. Точка. В им ехью эйлу шенегеним мегия капам. Йотер хашувим 31 мейлу шееш ерат шамай. А я царих льет гарбе анашим шетихье лагем ерат шамай. Ванашим 32 шенегеним мигия капав гают срихим льет хелек катан мигакляль. Точка. 30 после точки. В им ягью эйлу. И если бы были эти шенегеним мигия капав, если бы те, что наслаждаются от труда своих рук. Йотер хашувим миэйлуши еши ират шамаем, чтобы если бы те, которые наслаждаются от труда своих рук, были важнее, чем те, что у которых есть страх перед небом, а я царих ли йодарбе нашим шедиелаем ират шамаем, тогда было бы много людей, у которых был бы страх перед небом, правильно, по этому принципу. Вы анашим, а люди, 32, шенегеним и гиякапав, которые наслаждаются от усилий своих рук, гают срихим льет хелекатами акляль, должны были быть очень маленькая количество, маленькая часть от общего, от массы. Понятно, 33. Увихдей легавин. Эт ганаль. Нефраш зе, нефареш зе, нефраш, нефареш зе. Аль дерах аавода. Ше дерах газот. Мивия эт аадам. Легиканес. 34. Легихаля мелах. Шизо никрет дерах гатора. 33. Увигдей легавин эт аналь. И чтобы понять вышесказанное. Нефарежзе мы это объясним. Будем толкователи. Аль дерах авода. По пути духовной работы. Шедера хазот мвия это адам лагиканес лагихалем элак, что этот путь, то есть по тому пути, да? По какому пути он объясняет нам, по, что этот путь, то есть путь духовной работы, мвия это адам приводит человека лагиканес к тому, чтобы прийти, войти, тому, чтобы войти Лейхаль 34 Гамелах в зал царя. Что такое зал царя? Гейхаль Амелах. Мелах, Гамелах, царь. Определенно, и стоит Гамелах. Царь это Зейранпин. А Мелах это Малхут. Там все, раз все, это зал. Правильно? А в зале что находится? Все эти приближенные. Правильно? В зале приближенные и вся в свита и так далее, и так далее. Это так же самое и в духовном. Это как воинство и так далее. Так же самое и точно сделано здесь на земле по подобию духовному. Поэтому, когда смотришь, приедет парад, например, когда приезжает какой-то президент какой-то или кто-то важный, как там это встречают его на, в аэропорту. Видишь, да, как это солдаты и все, это специальная гвардия. И все это как это торжественно, это все. Как это иначе? Невозможно это подобие тому показать кого-то, показать славу, почет царю. И здесь на земле оно как бы сочетается с этим. 34 после точки. Везе шаях давка леовдея шем вело ледад балей батим кмо 35 ше дибарну мизе бемамарим гакодмим точка. 34 после точки. Везе шаях давка, и это относится именно Леовдей Ашем к работникам Творца Ашема. Вело ледаат балей батим, а не к мнению хозяев дома. Понятно, мы говорили уже, хозяев дома на себя имеет собственную территорию. Ощущает, что у него есть собственная территория. Кумо 35 шедибарну мизеба маамарима кодмим, как мы говорили об этом в предыдущих статьях. 36. Улам црихим легавин. Маги авода шинатан ладам шигу царих легит ягея кмоша амру хазаль. 37 после скобки. Ягати вело мацати альтамин. Точка. 36. Улам, однако. Срихим легавин. Необходимо понять. Магия вода шанатан ладам. Что это за работа, которая дана человеку? Шигу царих легит ягея, что ему нужно вкалывать, усилия прикладывать. Кмоша амру хазаль, как сказали мудрецы. 37. Ягатию вело мацати альтамин. Если скажет тебе кто-то, ягати, я трудился, вело мацати, но не достиг, но не нашел, альтамин, не верь ему. Понятно? Очень-очень важное, что он говорит сейчас. Точка. Ло ягати умацати. Альтамин. Смотри, что он говорит. Если другой скажет тебе, если скажет тебе так. Ло ягати умацати. Я не трудился. И я нашел. Альтамин. Не верь ему. Понятно? Точка. Ягати умацати. 38. Тамин. Я трудился. Я нашел, верь ему. Вот тогда может, тогда верь. Видишь, да? Что он говорит? Никакой талант, природный талант не дает без работы ничего в духовном. Да? В нашем мире, да, и тоже в нашем мире тоже нет. Если тоже в нашем мире рождается прекрасное, у него все способности есть, все, ножки красивые, ручки, все. Но он не трудится, с нее не получится балерина. Правильно? Все есть, а балерина не получится. И в любом так, в любой вещи, в любом спорте даже видно то же самое. Есть люди, которые совершенно не имеют расположенности, бывает, к тому спорту, которым занимается, но он вкладывает в него всю душу. И он достигает больших результатов. И во всех вещах. И также и в духовном. А в духовном особенности. Здесь вообще никому не дается, как бы сказать, преимущественное право, в чем бы то ни было. 38. Авальеш легавин гайгия газо ламали. Смотри, что он говорит. Авальеш легавин, но необходимо понять. Айгия газо, ламали, вот это усилие, зачем оно мне нужно? Понятно, к чему оно нужно мне, это усилие? Интересно, что он нам расскажет, потому что зачем усилие? Смотри, Творец меня создал, так? Творец меня создал. Для чего он меня создал? Он меня создал, чтобы дать мне все хорошее, все добро, правильно? Пожалуйста, пусть он мне это дает, все, почему я должен еще усилия прикладывать к этому. Правильно? Он хотел меня создать, он меня создал. И чтобы дать мне все хорошее, пожалуйста, я хочу ему дать наслаждение, пусть дает мне все хорошее. Ради него пусть он мне все дает. Значит, ну зачем же мне нужно тогда еще и усилия? 39. Вьеш лахзор. Улыфареш. Бама шедибарну бама марима кодмим. Шеядуа. Шематарат абрия. Айта 40. Шаборе вара это брия. Митаам рецоно легитив ленивра. А видишь, он тоже отвечает так же. Начинает всегда сразу начинает с цели творения. Каждый день нам надо ориентироваться на цель творения, иначе все наши вектора наших наша энергия, энергетические, как бы сказать, поля, энергетические вектора, они направлены в разные стороны. Смотри, когда мы утром встаем, у нас есть энергия, но какая она вся разбросанная. Все вектора смотрят в разные стороны. Получается, если ты сложишь эти вектора, то результирующая, она ничего не будет представлять всего. Один туда, один смотрит налево, один направо, один вверх, один вниз. Ничего не получается. Весь смысл, чтобы все вектора направить в одно направление. Только тогда, только лишь тогда можно достичь совершенства, свет, полное кли и все тому подобное. Самое лучшее. А никогда есть много интересов. Мне интересно вот это, мне интересно вот это. Вот опять новая книга вышла, вот мне опять интересно. Посмотрел налево, мне интересно. Посмотрел направо, мне интересно. Все, тогда ничего с человека, ничего не получится. Ну, может получиться, конечно, эрудит. Да? Можно выигрывать на конкурсах по эрудиции, знать название, да, но не... Но не духовно подниматься, никакого поднятия нет у эрудитов, которые выигрывают, например, вот эти шоу эти, да, эти миллионы, как это называется, миллионеры вот эти все. Совершенно люди, которые совершенно никакого развития у них нет. В Голландии здесь была передача по телевизору лет 20 назад, я помню. И был один парень в этой программе, у него был особый дар, особый дар. Но он был, по виду, он был, называется, манхолти. Он был, знаешь, такой у него, как сказать, недоразвитый. Голова недоразвитая, есть люди такие, недоразвитые духовно, как сказать, ментально недоразвитые. У них, ты видишь, да, они специально, у них головы всегда такие специальные, видно по голове, что они недоразвитые такие, манхолти, монгольчик называется такой по-голландски. Да? Ну, люди, понятно, о чем я говорю. Он недоразвитый, он инвалид. И они в любой стране они есть. Но у него очень сильное, в одном направлении у него было очень сильное, развился он, очень сильное направление. А рядом с ним интересно было, он был приглашен, и был приглашен очень мужчина, который память имел большую, еврей. Очень такой, и он эрудированный был, но он, ему записывали на доске, например, ему давали девятизначные, двенадцатизначные числа. И другое 12-значное число. И тут же он подходил, и он давал тут же ответ, да? Тут же он давал ответ, какой будет. То есть он был как калькулятор. Как компьютер он был. Ну, что? Он развитый. И очень интересно было, здорово, что в этой программе какой-то этот презентатор, что он как-то очень умно сделал, что он пригласил и вот этого второго, который больной человек, который недоразвитый, который не знает связать двух вещей. Вот это, который был второй, да? Uh-huh. А второй был недоразвитый, он не мог учиться вообще совершенно. Но он знал на память телефонную книгу Голландии. Понятно? Голландии, да. Понятно, о чем я говорю? То есть, он ему сказал, например, фамилию Янсен, такой. Он сразу сказал, страница 743. Понятно? Надо иметь какие-то мозги на это дело. Совершенно не надо. А связать что-то, две вещи с друг с другом, он совершенно не может. Поэтому есть разные вещи. Всегда надо знать, о чем эрудит. И таких много есть. Вот это эрудит называется. А это просто больной, он запомнил телефонную книгу. Скажи ему, где телефонную книгу, он знает, где какая фамилия стоит. Ну и что? Вот это тоже люди науки. Ну, для того, чтобы учиться, не надо мозгов. Мозгов не надо учиться, да, совершенно не надо. 39. Ваешлахзор. улефареш, и необходимо возвратиться, улефареш, и объяснить. 39-е. Я еще не переводил, по-моему. Нет. Зачитал уже. Бамаша дебарну в том, о чем мы сказали, Шима Марим, Бама Марима Кодмим, в предыдущих статьях. Шиядуа, что известно. Шиматарата брия и та, что цель творения была. 40. Шагаборе бара это брия, что, что творец создал творение. Начинается с вьешлахзор. Что творец создал творение. Митаам по причине. Рационолог и тивлени врав. Его желание делать добро своим творением. Точка. Ухмоши амру. 41. Бедвар брията адам. Везели шонам. Шегамлахим амру лефанав ядбарах. Ма эно эношки тискарну. Увен 42 Адам, ки тивкадну, а цара газот ламалаха. Смотри, что интересно. К мошамру, как сказали, мудрецы сказали в Брешит Раба. Брешит Раба, то есть в Мидраш, Брешит Раба. И там сказано, перек гей, перек хет, наверное, восьмой перек, стоит там. Бедвар, брията Адам, дам, они сказали в отношении сотворения человека. Когда Творец хотел создать человека, то он созвал своих ангелов всех, да? И чтобы с ними посоветоваться. Это очень будем учить Зогаре, что это означает. Нужен был ему совет, зачем и так далее, но... Везел и шонам, и вот его их слова, мудрецов. Шамлахим амру лефанав и барах, что ангелы сказали перед ликом благословенного. Ма эношки тискарну, что ж такое за, что такое за человек, чтобы мы его упоминали вообще? Увен Адам и сын человеческий, 42, кити в кадну, чтобы мы вообще сказали что-то о нем. Чтобы мы ее напомнили что-то о нем. Что такое? Ничего из себя не представляет. Смотри. Гацара газот ламалха. Такая беда. Зачем она тебе нужна? Как человек. Что ему, зачем тебе нужна такая беда такую создавать? Точка. Амар лахем акадош барагу. Им кен. Цоне в Алафим, лама. А? Нет. Так они пишут. Он говорит, если так, а сказал тогда им благослови, Акадош Бору сказал им тогда. Если так, цоне в Алафим, лама. Имеет в виду мелкий и большой скот, примерно так вот. Зачем они мне нужны? Разные значения есть, но я просто перевожу так. 43. Лемага давар думе. Лемелах. Шагаяло мигдоль. Мало микольтов. Вейло орхим. 43. Лемадава гадавар думе. На что подобна эта вещь? То есть, ну, с чем можно это сравнить? Так говорят. Лема гадавар думе. С чем можно это сравнить? Ламелах с царем. Шагая лом мигдоль мале кольтов, что у него была башня, полная всего добра. Вей лорхими, нет у него гостей. Точка. Ма... Ганаа ламелах, 44, шемлаав. Какое наслаждение есть у царя, что он наполнил его. да, эту башню наполнил ее. Всем добро. Точка. Мият амру лефанав. Ашем адонейну ма адир шимха бахоля арец. Абид ма де дегане деганелах. 44. Мият амру лефанав. Тут же они сказали ему. То есть он как бы, он взял, знаешь, что он сделал? Смотри, это он говорит про царя. То же самое, как бы он им дал знать этим да, ангелам, да, дал как бы им пример такой. Смотри, как царь, у которого есть башня, он все сделал и все, а кто, да? А кого пригласить, кого пригласить, чтобы он наслаждался этим? Тогда эти тоже ангелы, они тоже это поняли, смысл того, что почему он человека сотворил. Понятно, что ангелам это не нужно, а человеку это нужно. Миядам рулефанав, сразу же они сказали перед ним эти ангелы. Ашем Адунейну, слова, которые сказал царь Давид. Ашем Адунейну, Ашем наш господин, ма адир шимха бахулярец. Это, знаешь, где это стоит? Это стоит, мы тоже учили в Зогаре недавно. Это стоит в Псалм 8. Мы только недавно учили. Ма адир шимха бахоля арец. Ма, да, помнишь название Ма, имя Ма. Как величественно твое имя во всей земле. Абид ма деанелах. Делающий то, что... Делает то, что... Что ты же пожелаешь, что тебе, в чем наслаждаешься ты. Делай то, что тебе дает наслаждение. Чтобы наслаждаться. Нет, он говорит, делай то, они ему сказали уже, делай, то есть делай то, чтобы ты наслаждался, чтобы ты получил удовлетворение, как царь. Ну вот, у нас урок этот закончен. Интересно, что вот сейчас и в Зогаре вот этот мы рассматриваем это. В этом Зогаре тоже мы рассмотрели, по-моему, в этом Зогаре тоже мы рассмотрели этот стих из Псалма 8 Давида. Именно вот этот, это «Ма-Адир», как величественно твое имя.